9. Но даже если бы его пригрозили резать на части, Ци не отказался бы от поисков своей сестры. Юноша поднялся, все еще не твердо стоя на ногах, и поплелся вслед за Ваном, стараясь не потерять его из виду в толпе рыбаков и торговцев. Старик метался от лодки к лодке в поисках посудины, на которой мог бы отправиться в погоню за своим добром. Ци следовал поодаль, наблюдая за кипучей деятельностью судовладельца. Рыбаки один за другим отказывали, но, наконец, двое молодых шалопаев согласились судить ему свой баркас за одну связку монет. Ван, поторговавшись, включил было в эту сумму и их участие в плавании, но когда молодые рыбаки узнали, что он собирается преследовать бандитов, то отказали в аренде судна. Все мольбы Вана пропали впустую. Хозяева баркаса твердо стояли на своем. Они не желают рисковать своими шкурами в опасном предприятии. Единственное, на что они были готовы, это продать Вану баркас за безумные, разумеется, деньги. В конце концов старик согласился, уплатил требуемое, и в сопровождении Дзе поднялся на борт. Но когда Ци хотел последовать за ними, Ван его не пустил. «А ты куда лезешь?» «На вашем корабле осталась моя сестра». Во взгляде юноши читалась решимость. Ван понял, что эту пару рук лучше иметь в своем распоряжении, а не на своем горле. Раздумывая над ответом, он смотрел на единственного матроса, оставшегося в его команде. «Ладно. Но если мы сумеем вернуть мой рис, обещаю, ты заплатишь мне за каждое зернышко своей кровью. Вытаскивайте сети, готовьте корабль, а я отправлюсь покупать оружие». «Господин», — перебил старик Ци, — «по-моему, это не самая правильная мысль. Ну, разве что вы умелый и опытный воин». «Клянусь богами войны, моего умения хватит, чтобы отрезать тебе язык, а потом зажарить его и съесть. Как еще мы сможем их задержать? Предложим чашку дурманного чая?» «Господин Ван, мы не знаем, сколько их», — терпеливо объяснял юноша. «Мы даже не знаем, есть ли у них оружие, но коли они промышляют грабежом, то уж всяко дерутся лучше, чем два пожилых моряка и один молодой крестьянин. Если мы нападем на них с луками и стрелами и целиться-то толком не умеючи, мы добьемся лишь одного. В нас понаделают дыр. Я не знаю, то ли ты от рождения дурак, то ли девкино зелье лишило тебя разума, но я знаю другое. Эти ребята просто так не вернут ни мой корабль, ни твою сестрицу. Пока вы тут спорите, злодеи уходят все дальше», — вмешался матрос. «Молчать, Зе! А ты делай, что велено, или убирайся с моего корабля». «Но ведь парень прав», — заметил Дзе. «Если мы отправимся сразу же, то догоним их меньше, чем за час, когда они остановятся для выгрузки товара. Ясно, что они будут разгружаться ниже по течению, в попыхах и без транспорта на борту. Поймать их будет легче легкого. Вот дьявольщина! Ты, стала быть, не только матрос, но еще и прорицатель. Хозяин, ведь ясно же, что бандиты выберут для бегства самый простой путь. Течение здесь быстрое, и подниматься по реке — дело тяжелое. К тому же они везут дерево, товар, который в верховьях не стоит ничего. А вот Фуджоу — это целое состояние. А как насчет меньше, чем за час? Вспомните про дырку в борту. Баркас долго на плаву не удержится. Судя по солнцу, они обгоняют нас на полчаса, так что мы вполне сможем их догнать». Ван изумленно посмотрел на матроса. В суматохе он совсем позабыл о пробоине. «Вот почему ты сказал, что в месте высадки их никто не будет ждать, ни грузчики, ни телеги. Как только они заметят течь, то пристанут, где придется. Вот только где именно? Я этих краев не знаю, хозяин, но они отыщут какую-нибудь излучину или приток, где укроются от лишних глаз. И если вам таковые известны, о духе воды, ну, конечно же, известны, вперед, отчаливай. Цы погрузил на новый баркас бамбуковые шесты и купленные на рынке материалы для ремонта, перебежал на корму и оттолкнулся от берега. А потом, вооруженные лишь шестами, они устремились в погоню за бандитами. Как и предполагал Дзе, меньше чем через час они увидели похищенное судно в одном из боковых каналов. Накренившийся баркас медленно продвигался вдоль берега, словно раненый зверь в поисках убежища. Сколько там человек, пока было не понять. Однако шестом работал всего один. И в сердце Цы затеплилась надежда на успех. Юноша оттолкнулся шестом изо всей силы, подавая пример усердия своим спутникам. Во время преследования они обсуждали разные варианты действий. От стремительного абордажа до ожидания конца разгрузки. Однако, когда оказалось, что преступников всего трое, возовладала идея Цы. Он притворился больным купцом, чтобы пробудить в злодеях алчность. Меньше всего они будут ожидать подвоха от двух стариков и больного. «Мы столкнем их шестами в воду», — предложил Цы. «Так что хорошо бы нам догнать их раньше, чем они причалят». Ван согласился. На твердой земле шансов на успех значительно меньше. Теперь они продвигались вперед с осторожностью, пока не подошли на расстояние 10 корпусов, и тогда юношу прикрыли одеялом, рядом с ним положили его шест. Приблизившись вплотную, Ван расплылся в самой любезной из своих улыбок и приветствовал троих мужчин и ту самую проститутку, о которой рассказывал Цы. Из-под одеяла юноша слышал, как Ван просит оказать помощь богатому купцу. Тот, мол, совершенно неожиданно свалился в лихорадке. Дзе тем временем выровнял лодку, поставил ее параллельно похищенному баркасу. Цы на всякий случай повторил про себя свой план. По сигналу я поднимаюсь и сталкиваю стоящего на носу. Остальными займутся Ван и Дзе. Палуба пропахла гнилой рыбой. Цы терпеливо слушал бессмысленный спор о плате за помощь. Сердце его билось все отчаяннее, а сигнала не было. И вдруг наверху стало тихо. Что-то пошло не так. Цы крепче перехватил шест. Сейчас он выскочит, не дожидаясь сигнала, и сделает свою часть работы. Может быть, третий. Именно сейчас угрожает опасность. Однако Ван его опередил. «Давай!» — крикнул старик. Цы распрямился, как на пружинах. «Где его противник?» Юноша с силой ткнул бандита в живот. Ван точно так же взмахнул шестом на корме. Первый злодей ничего не успел понять и мешком повалился в воду. Противник Вана сумел удержать равновесие, но второй удар опрокинул и его. А вот у Дзе не заладилось, и последний бандит уже выхватил длинный кинжал. Цы понимал, те, кого они свалили в реку, непременно вернутся на борт. Это только вопрос времени. Или они немедленно покончат с третьим, или все пропало. Ван будто прочитал его мысли, и они бросились на помощь старому матросу. Тройной удар довершил дело. И вот старик уже перепрыгнул на свой баркас. «А ты оставайся там!» — скомандовал он матросу и тут же выдал оплеуху проститутке, которая визжала так, точно ее насиловали. Цы последовал за Ваном. Тот велел ему следить, чтобы упавшие не приближались к суденышкам, но прежде Цы должен был удостовериться, что с третьей все в порядке. Он бросился к мешкам, туда, где оставил ее спящей. Там никого не было. Сердце его бешено колотилось. Он, обезумев, перекидывал мешки с места на место и звал сестру, и тут услышал ее голосок с другого конца баркаса. Пока Ван и Дзе шестами отталкивали подплывших бандитов, он побежал на голос. откинул одеяло, и вот она, третья, маленькая, беззащитная, с тряпичной куклой в руках, перепуганная, вся в жару. Когда Ци попросил хозяина взять проститутку в пассажиры, старик только за голову схватился. Однако юноша настаивал на своем. Ее заставили. К тому же она спасла мою сестру. — Это правда, — пропищала третья из-за спины брата. — И ты поверил. Очнись, мальчик. Этот цветочек так же горе, как и все остальные в их саду. А еще он с шипами. Она что угодно наплетет, лишь бы спастись. Иван резко оттолкнулся шестом. Они только что вышли из бокового канала и теперь двигались к противоположному берегу реки, ведя купленную лодку на привязи. Вплавь бандитам реку не пересечь. Когда приблизились к берегу, Ци снова подступился к старику. «Ну какая вам разница? Навредить нам она не сможет, а оставить ее здесь все равно, что выдать сообщникам». «Она должна быть нам благодарна. Должна танцевать вокруг нас, только бы ее не кинули за борт. А ты посмотри на нее. Кислая и сухая, как свернувшееся молоко. А какой еще ей быть, если вы собираетесь бросить ее на произвол судьбы вместо того, чтобы передать в руки правосудие?» «Правосудие? Да не смеши меня, приятель. Она наверняка рада, радешенька, что не придется объясняться с судьей. А сомневаешься? Сам у нее спроси. И потом, мне-то зачем лишние проблемы?» «Я уже все сказал. Клянусь всеми дьяволами, вам эта девушка спасла мою сестру. А еще она не мешала нам захватить баркас». «Только этого не хватало. Послушай-ка, я поступлю с ней так, как должен был бы поступить с тобой. Оставлю здесь. Ведь она же наводчица, отравительница, лгунья, змеище, еще черт знает кто. Так что кончай ее выгораживать и помоги мне чинить пробоину». Ци посмотрел на отравительницу. Та сидела, сжавшись в комок, и юноша подумал о бездомных собаках, которых жестокие дети лупят палками, так что в конце концов те начинают бросаться уже на первого встречного. Ци верил в невиновность девицы, но Ван твердил, что если она и заботилась о его сестренке, то не из милосердия, а чтобы продать потом в какой-нибудь бордель, где сама она, без сомнения, появляется часто. И все-таки Ци доверял голосу сердца. Быть может, потому что в судьбе этой девушки ощутил отражение собственных несчастий. «Я заплачу за ее проезд», — твердо сказал он. «Я не ослышался?» «Нет. Разве только уши у вас покрылись той же коркой, что и душа». Юноша подошел к сестре и вынул из складок ее одежды мешочек с векселем на 5000 монет. «Этого хватит до Линь-Аня». Аван внимательно посмотрел на юношу и сплюнул на мешок с рисом. «А кто говорил, что больше нету?» «Ладно, хватит. Это твои деньги. Плати и получай эту тварь». Ван облизнул губы, но когда она выцарапает тебе глаза, не приходи ко мне жаловаться. К полудню Ван покончил с ремонтом. Связки тростника были плотно подогнаны одна к другой. Временная заплатка из соломы и смолы законопатила пробоину. На радостях старик хорошенько приложился к бутыли с рисовой водкой, потом наградил глотком и своего матроса. А Ци тем временем продолжал вычерпывать воду, от которой мог загнить груз драгоценного дерева. Он уже заканчивал, когда подошел Ван. «Послушай, парень, мне совсем не обязательно это говорить, но все-таки спасибо». Ци не знал, что отвечать. «Я не заслуживаю вашей благодарности, господин. Меня провели как дурачка и...» «Да помолчи ты! Виноват не ты один. Я приказал тебе оставаться на корабле, ты так и сделал. А тот негодник, что сошел на берег... И посмотри на это дело с другой стороны. Я избавился от скверного матроса. Корабль опять у меня, к тому же он прошел изрядную часть пути. А мы к тому и малых усилий не приложили. И старик захохотал. Да уж, Цирос смеялся в ответ. Бандиты хорошо за вас потрудились. Ван осмотрел зашитый борт, потом сплюнул с озабоченным видом. Мне не нравится сама мысль об остановке в Сюньцзяне. От этого городишка ничего хорошего ждать не приходится, разве что получишь ножик под ребро или дырищу в глотке. Старик задрал рубаху и показал шрам на пол живота. Разбойники и шлюхи. Не лучшее место, чтобы пополнить припасы, но, как бы то ни было, остановиться нам придется. Не думаю, что заплатка долго продержится. Проглотив по миске вареного риса с рыбой, путешественники двинулись к городу смерти. И именно так Ван назвал место, где им предстояло пристать к берегу. По словам хозяина, если заплата на борту выдержит, спуск по реке займет у них день-полтора. В пути Ци часто вспоминал судью Фэна и все то, что этот человек для него значил. С того самого дня, когда юноша поступил к нему на службу, он восхищался мудростью и познаниями судьи, его аккуратностью в работе, взвешенностью решений и проницательностью выводов. Никто не делал столь точных наблюдений. Никто не работал столь продуктивно, как Фэн. У него Ци научился всему, что знал теперь. Ци мечтал стать таким, как Фэн, и надеялся добиться этого в Линь-Ане. Ван говорил, что в Линь-Ане возможности роятся, как мухи над навозной кучей. И вот, рассчитывая на скорое возвращение Фэна из его северного путешествия, юноша надеялся, что старый капитан окажется прав. За мыслями о Фэне пришли мысли о родителях. И это было как удар плетью. Ци уселся в дальнем уголке палубы, чтобы скрыть тоску. Но даже третья заметила, как опечален брат, и подсела поближе. Когда девочка спросила, что с ним, Ци объяснил свою угрюмость муками голода. Чтобы заморить червячка, он предложил сестре очередную порцию копченой свинины, да и сам взял кусок. Потом потрепал девочку по голове и отвел на нос баркаса. Юноша еще не успел поесть, когда рядом с ним опустилась на палубу спасенная проститутка. В порыве благодарности она схватила его за руки, но Ци, устыдясь ожогов, резко дернулся. «Я слышала, как ты меня защищал». «Не заблуждайся. Это все из-за сестры». Они сидели так близко, что Ци чувствовал себя неловко. «Ты до сих пор думаешь, что я тебя обманула?» «Это ясно даже ребенку», — печально улыбнулся Ци. «Так вот, что я тебе скажу!» «С вызовом!» — повысила голос она. Мне показалось было, что ты не такой, как все, и увидел во мне что-то, тебе не понять, что приходится выносить таким, как я. Я работаю с самого рождения, а все, что у меня есть, вот это грязное неухоженное тело, эти волосы, кишащие вшами, и этот нищенский наряд, порой мне кажется, что и сама жизнь дана мне только взаймы. Девушка разразилась слезами, но они не тронули сердце Ци. «Мне не нужно ничего понимать». Он поднялся и стал смотреть на Вана. Старик правил баркасом, высоко задрав голову, будто так он лучше различал запахи, которые ветер нес над водой. Уверенная фигура кормчиво успокоила юношу. Он подумал, не посидеть ли еще рядом с девушкой, да только вот спорить с нею ему не хотелось. Ему ничего не хотелось. Ци собирался просидеть всю ночь рядом со спящей третьей, но то и дело ловил себя на том, что искоса поглядывает в сторону аромата персика. Украдкой, из тени, что кидал, покачиваясь, сигнальный фонарь. Чем больше Ци всматривался, тем больше восхищался. Ему нравилось изящество ее движений, мягкий взгляд, нежность кожи и едва заметный румянец на щеках. Ци до сих пор не мог понять, что заставило его потратить на аромат персика последние деньги. Ци вздрогнул. Сквозь ночную тьму он взглядом встретился с внимательными глазами девушки, и это было как вспышка молнии, разом высветившая все его постыдные мысли. Она смотрела на Ци прямо, не скрываясь. А вот он отводил глаза, словно пугливый зверек. И вот она приближается, ступает плавно, как цапля. Вот она подходит, берет его за руку и ведет за собой в пустую лодку. Сердце юноши заколотилось, когда руки девушки оказались у него под рубашкой. Ци хотел отодвинуться, но губы его уже угодили в ловушку. Аромат персика словно пила из них. И вот он уже лежит на дне лодки, а она сидит на нем верхом. Ци перестал понимать, зачем нужно ей противиться, если боль внутри утихает. Почему это тело, будто сделанное из ароматного меда, пробуждает к жизни все его чувства, а вместе с ними страх? Почему ему так хочется заблудиться там, внутри, погрузиться в нее с алчностью нищего, с ненасытностью голодающего? И почему его сопротивление тает у нее на губах, и почему у этих губ вкус сочного плода? И вот он пьет ее яд, эту густую, пьянящую, темную жидкость, побеждающую страхи и питающую желание. «Нет!» — тихо, но твердо сказал юноша, когда аромат персика попыталась снять с него рубашку. Девушка удивилась. А вот приспустить штаны Ци позволил. Он почувствовал, что умирает, когда аромат персика начала медленно двигать бедрами, прижимаясь к его животу, точно желая впитать каждый вдох, каждую частицу его тела, направляя его израненные руки к бутонам маленьких грудей. Именно там, казалось, рождались чуть слышные стоны, которые воспламеняли и опьяняли юношу, перенося его в совсем незнакомый мир, где боль исчезала, обращаясь в неописуемое наслаждение. Он гладил девушку по щекам, повторял пальцами нежные изгибы ее шеи, тянулся губами к макушке, вдыхая аромат волос у самых корней. Все тело его уже горело, вожделение нарастало. Аромат персика льнула к нему все плотнее. Она извивалась так, словно ее кости растаяли. Дыхание ее стало шумным. Она добивалась, чтобы Ци не помнил и не чувствовал уже ничего, кроме безумной жажды обладания. На следующее утро Ван обнаружил юношу спящим в лодке. Ци был обессилен и изнурен, как после большой попойки. Старик долго тряс сонного Ци, а потом долго хохотал, пока тот натягивал спущенные штаны. «Так вот, зачем она тебе была нужна? Да ты, оказывается, бабник! Ну, давай, бери шест и отчаливай. Нас уже заждался город смерти».